Жанр видеоигры. Если вкратце, это то, какой геймплей содержится в той или иной видеоигре. Указание на то, какие действия должен будет выполнять игрок. С жанрами игр также. Указание жанра дает игроку определенные ожидания. И еще до того, как он запустит игру, примерное понимание того, как нужно будет играть, то есть какие игровые механики могут быть применены в этой игре. Различные исследователи выделяют разные жанры видеоигр. Но за годы существования видеоигровой индустрии сформировался примерный костяк, часто используемый разработчиками. Жанр определяется из того, что в игре нужно будет делать, то есть какие игровые механики были заложены разработчиками. Давайте рассмотрим жанры видеоигр по мере их появления. Симуляторы. Игра, геймплей которой является имитацией какого-либо процесса. Вождение автомобиля, выживание в суровых условиях, обычного ведения быта человека и так далее. Самым первым симулятором можно считать ракетный симулятор, патент на который был продан Томасом Голдсмитом-младшим и Эслом Рэем-Маном в 1947 году. Процесс игры представлял собой моделирование полета ракеты. Сегодня существует огромное количество симуляторов, геймплейно представляющих собой управление техникой, жизнью персонажа, занятие спортом и различными хобби, процесс работы. Поэтому у симулятора, как жанра, существует огромное количество поджанров. Симулятор строительства, симулятор жизни, спортивные игры, медицинские, военные, гоночные, цифровые карточные игры – все игры, которые моделируют какой-то аспект реальной жизни, мы можем называть симуляторами. Аркадные игры. Игры, созданные для аркадных автоматов, были популярны в так называемый «золотой век аркад» в 1970-1980-х годах. Игровой процесс представлял из себя геймплей на устройстве под названием «аркадный автомат». В распоряжении игрока были кнопки, представленные на автомате. Ими он мог задавать направление персонажу и заставлять его выполнять банальные действия, например, прыжки или стрельбу. Про такие игры мы говорили выше, например, тот же Pac-Man. Стратегические игры. Игры, в которых игроку требуется проявлять себя как стратега. Причем игра ведется не от лица конкретного персонажа, а от объединенной массы персонажей. Например, от лица государства, войска, народа, группы персонажей. Виды стратегий. Пошаговые стратегии. Стратегии, геймплей которых представляет из себя последовательность действий, разбитые по ходам и подчиняющиеся определенным правилам в строго отведенные моменты. Стратегии в реальном времени. Стратегии, в которых игроки совершают ходы одновременно. Градостроительные стратегии. Стратегии, в которых игрок занимается строительством города и его управлением. Глобальные стратегии. Стратегии, в которых игрок управляет государством в определенные исторические эпохи. Игрок должен учитывать базовые экономические, военные, научные, культурные факторы в развитии своего государства для победы. 4X. Стратегии, в которых игроку нужно, имея в запасе мало ресурсов или не имея их вовсе, исследовать предлагаемую территорию, захватывать важные точки, избавляться от врагов. Wargame. Стратегия, основным элементом которой является военное противостояние армий или группировок. RPG, с английского role-playing game, игры, в которых игрок управляет одним или несколькими персонажами, каждый из которых обладает своими характеристиками, умениями, способностями, историей, характером. Берут свое начало из настольных ролевых игр Dungeons and Dragons. В этих играх персонажи, управляемые игроком, выполняют задания, общаются между собой и неигровыми персонажами, прокачивают свои способности и в целом своими действиями влияют на развитие событий в мире. Один из самых сложных жанров видеоигр, так как игроку предлагается несколько вариантов решения задачи, несколько вариантов ответов в диалогах с другими персонажами, и все эти выборы влияют на окружающий мир. Следовательно, игрок получает несколько вариантов развития событий, которые игра должна смоделировать для него. Выдающимися играми в этом жанре считаются серия The Elder Scrolls и Fallout. Квест или приключенческая игра. Интерактивная история, в которой игрок должен выполнять задания, решать головоломки, узнавать больше о мире и его обитателях. Родившись из текстовых игр, квесты сейчас стали графическими, но имеют такую же простую структуру разветвления вариантов выбора и ограниченное количество итогов игры. Экшен. Видеоигры, в которых геймплей является активным и сложным, что требует усиленной координации движений и реакции от игрока. К поджанрам экшена можно отнести платформеры. Видеоигры, в которых главная задача игрока состоит в том, чтобы провести своего персонажа по локациям, где ему предстоит преодолевать прыжки по платформам, лазанье по стенам и лестницам. По дороге нужно собирать предметы и побеждать противников. Популярными платформерами и во время своего появления в 1970-80-х годах и сейчас считаются Donkey Kong и Super Mario Bros. В основном такие игры были популярны для консолей, так как их технические характеристики подходили для подобных простых, линейных, без разветвления сюжета игр. Файтинги. Игры, в которых главным и единственным событием является рукопашная схватка двух героев в пределах ограниченного пространства. В файтинге сражаются два персонажа, за которых могут играть два игрока, тем самым соревнуясь. Файтинги очень близки к следующему жанру. Beat'em up. С английского «побей их всех». Только там герой не находится на статичной арене, а перемещается в пространстве, например, по улицам города. И противников у него более одного. Шутеры. С английского «шутер-стрелок». Игры, геймплей которых состоит в стрельбе и уничтожении врагов. У игроков из стран СНГ долгое время в ходу было слово «стрелялка» для обозначения этого жанра. Самым популярным шутером был Doom, первая часть которого вышла в 1993 году, где главному герою необходимо истреблять полчища демонов, которые на него нападают. Приключенческий экшен. Игры, совмещающие в себе геймплейные элементы жанров квест и экшен. В них игрок должен проявлять свои физические способности, скорость реакции и координацию, и ум, решение загадок и головоломок. Интерактивное кино. Игра, построенная по принципу фильма, где игрок смотрит уже заготовленные видеосцены и совершает какие-то действия, решающие ход событий в строго отведенный момент. Визуальная новелла. Подвид текстового квеста, игра в которой заключается в том, что зрителю демонстрируются статичные или анимированные изображения и текст, рассказывающий историю. Также используется звуковое и музыкальное сопровождение. От игрока требуется только делать выборы, влияющие на сюжет в определенный момент времени, заготовленные в игре. Чаще всего это варианты ответов на диалог с игровыми персонажами. Survival Horror – с английского «хоррор на выживание». Игра, в которой основной акцент делается на малых ресурсах главного героя, ограниченности пространства, его проигрышном положении по сравнению с враждебными персонажами и нагнетании атмосферы. Игрок вынужден разгадывать загадки и решать головоломки, чтобы его персонаж мог перемещаться по помещениям, улицам, получать важные предметы. Моба. С английского «многопользовательская онлайн-боевая арена». Многопользовательская онлайн-игра, в которой команды игроков противостоят друг другу на специальном поле за персонажей, каждый из которых имеет свои уникальные особенности. Песочница. Определение для игры или режима игры, где есть возможность не выполнять игровые цели или задания. Игроку здесь дана полная свобода действий с миром. Например, бесконечно добывать ресурсы, строить здания, изучать местность. Чаще всего для каждой новой игровой сессии создается новая карта, что добавляет реиграбельности. Игру хочется перепроходить, чтобы поиграть во все варианты. И это еще не все жанры, ведь каждый исследователь или опытный игрок может выделить еще дополнительные поджанры, исходя из своих исследований и наблюдений. Но в любом случае, сколько бы жанров ни было, каждый из них требует своих механик, сюжета, особенностей, фишек.